Опасная трясина. Трясина — это зыбкое, топкое место, в котором скапливается много воды. Чаще всего она образуется на болоте, но может подстерегать тебя и в лесной чаще. Выбраться из трясины довольно сложно. Она может засосать попавших в нее человека или животное. Увяз в трясине? Действуй незамедлительно. Если обойти болото стороной невозможно, и тебе придется идти по нему, возьми длинную палку и проверяй каждое место перед тем, как ступить туда. Внезапно твои ноги увязли, и ты потерял равновесие? Падай плашмя на живот или спину, чтобы не уйти в трясину с головой. Затем, не мешкая, сбрось с себя все, что может утянуть на дно, например, куртку или рюкзак. Положи палку перед собой, медленно подтянись и перенеси на нее свой вес. Что делать, если палки нет? Поможет твоя куртка. Расстели ее перед собой на поверхности трясины и медленно ляг на нее. Оглянись, любые кусты или свисающие ветки помогут тебе выбраться. Хватайся за них и подтягивайся. Некоторые места могут быть проходимыми в сухую погоду, но превращаются в трясину после дождя, поэтому в лесу желательно гулять по протоптанным тропинкам. Как помочь тонущему? Если в трясину провалился кто-то рядом с тобой, ползком подберись к нему и протяни конец толстой палки или веревки. Начинай тянуть и ни в коем случае не отпускай, иначе тонущий может быстро погрузиться в топь. Самое главное — не совершать резких движений.